434. Помогайте друг другу, слышите? Помогайте и в малом, и в великом. Помощь есть стук в будущее. Не знаете, где капля, чашу переполнившая? Напомню сказание древней Индии. Потерял сон царь Риши-путра. Позвал он мудрого, чтобы вернуть ему сон. Мудрый сказал: «Царь, осмотри ложе свое». Обыскали царское ложе и нашли в складках ткани камень. Царь обрадовался, думая, что это источник его бедствия, но сон не появился. И мудрый повторил совет свой. Снова осмотрели ложе и нашли бабочку мертвую. Царь был снова уверен, что причина бессонницы найдена, но сон отсутствовал. Мудрый сказал: «Нет следствия без причины». Сам царь осмотрел ложе, ибо никто не заменит глаза своего, и нашел царь под подушкою малую золотинку, как зерно горчичное. «Не могла вредить мне эта ничтожная крупинка», — подумал царь, но сон немедленно смежил очи его. Наутро мудрый указал: «Не четвертями измеряется падение духа. Сокровища войны не могут перевесить зерна, отнятого у вдовицы. Помогает царь везде, где может проникнуть помощь». Помогайте везде, где может рука проникнуть, везде, где мысль может пролететь. Так будем стучаться в будущее. Так поймем, что каждый час, отнятый у себя, отнесен будет в будущее. Привыкнуть нужно, что наше сотрудничество принесет все потребное, если не засохнет рука, держащая провод. Сердце, пылающее помощью, — наше сердце. Так теперь можно вступить во время, которое ужасно для неведающих и блистательно для познавших.